Глава первая. Школу Регина окончила блестяще, на одни пятерки. Где девчонка не соображала, подключалась природная хитрость и обаяние. Здесь надавим жалостью, там общественными занятиями, которые так любили некоторые учителя, ну а в совсем безнадежных случаях на помощь шли верные мальчишки-ботаники. Двое, Петя и Коля, были беззастенчиво влюблены в Регину. И класса до 11-го помогали девушке просто за красивые глазки. В 11-м же классе оба резко выросли и потребовали поцелуев с языком и сиськи. Нет, о сексе речи не шло. Парни лишь хотели лицезреть обожаемую ими красоту воочию. Регина, стиснув зубы, пару раз согласилась снять лифчик при них. Далее институт, свободная жизнь, пьянки, гулянки, красота в общем. Подружки Марго и Милена поступили вместе с ней, только на другой факультет – сервис и туризм. Обе грезили собственным отелем или турфирмой. А можно и то сразу. Регина же пошла на факультет нефти и газа. Не от большого призвания или ума. Просто там был выше процент парней среди учащихся. И расчет девушки на то, что эти парни, если не прямо сейчас, то уж в ближайшем будущем точно – будут прилично зарабатывать. А планы на будущую жизнь себе Регина определила давно. Это вуз. То есть выйти удачно замуж. Как из старой шутки. Учеба в институте давалась девушке гораздо сложнее, чем в школе. Но и тут общественная деятельность нередко спасала. Регина активно играла в театральном кружке института, постоянно с ними ездила на соревнования и даже прослыла местной звездой. Талант у девчонки присутствовал. Однако успешный богатый жених все никак не попадался. На вечеринках Марго и Милены были лишь желающие поразвлечься на один разок. Таких Регина обходила за версту. Несмотря на активный образ жизни, она не разменивалась на случайные отношения. В отличие от школьных подружек, она вообще не разменивалась на какие-либо отношения. Если честно, настолько вбила себе в голову мысли о непременно успешном парне, что избегала любых потенциальных кандидатов. Странно, но в 20 лет девчонка ни разу ни с кем не встречалась. Она лишь коллекционировала первые свидания. Иногда случались вторые, в редком исключении третьи, если кандидат упорно виделся перспективным до этих пор. Но до самого главного никогда не доходило. Однажды Регине наконец-то очень сильно повезло. Дело было в одном дорогом полузакрытом клубе, куда она попала исключительно благодаря обеспеченным Марго и Милене. Регина закрылась в туалетной кабинке, опустила крышку и просто сидела, отдыхала от шума и общества. Вечер снова прошел впустую. Никто из богатеньких мажориков не спешил надолго приковывать свой взгляд на Регине. Всех, как обычно, интересовало одноразовое общение в туалетной кабинке, которую девушка пресекала на корню. Подруги успели набраться в хлам и свалить к первым попавшимся парням для горизонтального продолжения вечера. А Регине тоже стоило отчаливать, пока никто из подвыпивших парней не решил, что она его собственность на этот вечер. Чтобы вызвать такси, девушка и закрылась в туалете, решив сначала перевести дух. И тут она услышала прелюбопытнейший разговор, доносящийся из вентиляционной шахты. Разговаривали двое парней и, судя по всему, курили в эту самую шахту, потому и было их так хорошо слышно за стенкой. «Отец достал меня. Пора жениться, не будет серьезности в личной жизни, не будет ничего грандиозного в работе. Тебе ж всего 24, неделю назад исполнилось», — раздался второй голос. «В том-то и дело, после дня рождения и начал пилить конкретно». Первый с шумом затянулся. «Только неделю давит, а ты уже эскиз?» — усмехнулся второй. «Ты не понимаешь. До этого он просто периодически грузил своим мнением о семье. А сейчас взялся за меня обеими руками и ногами. Ты думаешь, почему я второй день без тачки? Потому что папа пришел ко мне на днях с утра и сказал: «Сын, я неоднократно тебе говорил, что семья — это двигатель амбиций мужчины. Не появись у меня в 20 лет твоей мамы, а в 21 тебя, я бы не достиг и половины высот в бизнесе. Просто ни к чему оно мне все было бы. Тебе уже 24. 24! А работать ты не хочешь. Тебя устраивает сидеть на моей шее. В таком случае иди-ка слезай с нее. Сегодня же заберу у тебя машину. Через неделю полностью перестану давать тебе деньги. Придется идти работать, сын. Показывать, чему там тебя дорогой институт научил за папочкины деньги. Ну да, дела. Ну, пойди к нему на работу. Он же звал полгода назад. Я и сказал, окпа, давай, к тебе выйду. Но он отказал. Сказал, иди куда хочешь, к себе возьму, только если женишься. Только имей в виду, девушка должна быть хорошо образованной, воспитанной, из приличной семьи, без вредных привычек и не гулящей. Мне твои профурсетки из клуба не нужны. Мне нужны здоровые внуки. Так что ты должен быть единственным у нее. Естественно, только после свадьбы. Так в чем дело? Отведи Жанку или Катьку к врачу. Пусть восстановят там им все. Да и дело с концом. Не, не вариант. Папаша лично будет проверять кандидатку в невестки. Да мне самому не хочется в жены девку, у которой во рту побывала половина членов с нашей тусовки. Ну, не знаю. Объявление в интернете дай. В брачное агентство обратись. Да долго это все и ненадежно. Хотя, может, и обращусь. Но мне бы побыстрее. Карточка скоро, тю-тю. И дом родной, кстати, тоже. Сказал, выселит, несмотря на все истерики матери. Зато с чистенькой невестой. Дом с ними по соседству. Новая тачка, должность в фирме. Да уж, не девка прям, а золотая рыбка. Тут, судя по всему, к парням в туалет кто-то зашел. И позвал одного из них, а второй остался докуривать. Регина резко спрыгнула с бачка, выбежала из кабинки, за секунду оценила свой внешний вид и помчалась к мужскому туалету, отчаянно молясь, чтоб там внутри остался именно тот парень, которому нужна невеста. Сердце так бешено, наверное, никогда не колотилось. Регина лишь на секунду затормозила перед дверью в мужской туалет и сразу же пнула себя внутрь. Такой шанс дается лишь раз, и она не может его бессовестно упустить. Зашла, оглянулась. Внутри был лишь один парень, спокойно мывший руки. «Привет!» — заговорила Регина хриплым от волнения голосом. «Привет!» — парень окатил ее пренебрежительным, оценивающим взглядом. «Я с проститутками не имею дел, извини». «Молодец, я тоже». Сердце Регины сделало радостный кульбит. Это был именно тот, кто жаловался на папашу. «Я здесь не за этим. Я, в общем-то, случайно услышала твой разговор с другом. Я девственница, из хорошей семьи, без вредных привычек. И я хочу замуж». «Ха-ха-ха! Серьезно? Так я и поверил. Послушай, детка, дерьмово, конечно, что ты услышала то, что не было предназначено для твоих ушек. Но прости, не поверю, что ты именно такая, как мне нужна. Ты ж не уродина. Небось, аналом балуешься, чтобы и дальше девственницу корчить из себя». «Нет!» — девушка брезгливо наморщила свой носик. «Я тщательно слежу за своей репутацией, еще со школы». «Ладно, тогда оральные ласки. Говорю же, нет! Пьешь, куришь наверняка. Не удивлюсь, если наркотой балуешься. Здесь все такие». «Не курю. Наркотой не балуюсь. Пью весьма умеренно, но могу и вовсе бросить на время. Сейчас уже 3 утра, а я, как ты видишь, прекрасно стою сама на ногах». «Чего ты тогда здесь забыла?» «Случайно попала. Подруги у меня есть, обеспеченные, из ваших вот. Изжалились, пригласили сиротку, так сказать. А я пошла, потому что хочу себе не нищего мужа». «И думала, что найдешь себе здесь кандидата?» «Да, была такая мысль». Девушка тяжело вздохнула. «Но оказалось, что здесь еще хуже, чем в простых клубах». Что-то в лице Регины заставило приглядеться к ней внимательнее незадачливого жениха. А вдруг и впрямь подойдет? Она не страшная, говорит правильно, держит себя уверенно, знает, чего хочет. Такая может и папашкину проверку выдержать, если правду сейчас говорит. «Допустим, я тебе верю. Диктуй свой номер телефона и ФИО полностью. Проверю тебя и свяжусь в случае, если подойдешь. Меня, кстати, Артем зовут. Ладно, я Регина, договорились. Может, первую проверку сразу пройдем, а? Уединимся в той дальней кабинке. Там чисто и уютно, заявил Артем, обменявшись контактами. Ищи другую дуру, спокойно ответила девушка, убирая телефон в сумочку. Кстати, я буду требовать с тебя поход к доктору и проверку на все основные венерические болезни. И пойдешь ты со мной лично, а не просто принесешь купленную справочку. Раз уединяешься по кабинкам, стоит мне быть осторожнее. Ты за языком-то следи, я чист. Всегда использую защиту. Девушка молча развернулась и пошла на выход. Ладно, будет тебе поход к доктору. Но и я тебя тоже к доктору свожу. А то вдруг ты бесплодная какая-нибудь. Договорились, жду звонка. Давай, я тебя хоть подброшу. Не стоит, меня уже ждет такси.